При мысли о том, что он может бежать от этой невыносимо скучной жизни и вновь окунуться в пучину опасностей и приключений, которые с ранней юности стали его стихией, Марко прямо-таки ликовал. Перед ним, после унылых сумерек, вновь засиял бы дневной свет. И вот он уже готовит торговое плавание и в намеченное время выходит в море, на этот раз один, без отца и дяди, оставшихся в Венеции. Когда его вооруженная галера миновала ивняковую изгородь, защищавшую набережные Венеции от разрушительных волн прибоя, Марко почувствовал себя, наконец, самим собой, прежним Марко Поло. Опять он плывет в открытое море. Опять будет торговать, встречать новых незнакомых людей, искать новые земли, идти навстречу новым приключениям, которые так радовали его сердце. Марко был из тех людей, вся жизнь которых — поиски неведомого. И сами эти поиски куда важнее для них, чем результаты поисков. Но счастливая звезда, хранившая Марко все его 26 лет странствий по Азии, увы, сразу изменила ему, как только он вышел в море. Его новое странствие не сулило ему ни богатств, ни новых почестей, хотя в конечном итоге, когда его уже давно не было в живых, оно принесло ему бессмертную славу. В море было множество генуэзских судов. Генуэзские военные галеры нападали на любой корабль, идущий под венецианским флагом, а вооруженные суда генуэзских купцов готовы были при удобном случае наброситься на каждое судно, какое можно было захватить и ограбить. Источники почти не освещают тот период жизни Марко Поло, который начался после его возвращения на родину в 1295 году и закончился катастрофой, генуэзским пленом. Но несколько скудных заметок об этом событии, при всей их загадочности, представляют для нас огромный интерес. Здесь мы лицом к лицу поставлены перед одной из нераскрытых тайн жизни и деятельности мессера Марко Поло. Мы располагаем двумя весьма несхожими версиями о том, когда и где попал Марко в руки генуэзцев. И из этих двух версий мы должны выбрать какую-нибудь одну. В малоизвестной латинской хронике «Имаго Мунди», написанной современником Марко, доминиканским монахом Якова де Акви, есть несколько строк о нашем путешествии. Монах рассказывает: «В год Иисуса Христа, 1296 года, при папе Бенефиции VIII в море Армении около Лаяса произошла битва между 15 галерами генуэзских купцов и 25 венецианских купцов, и после большого сражения галеры венецианцев потерпели поражение, и все команды галер были или убиты, или взяты в плен. Среди них взят в плен мессер Марко Венецианец, который был с теми купцами». С другой стороны, в предисловии книги Марко Поло, написанном в 1553 году, то есть когда после интересующих нас событий прошло более 250 лет, Рамузио говорит, что господин Марко Поло был назначен сопрокомито, то есть командиром одной из галер флотилии, возглавляемой Андреа Дандола, и что в 1298 году он отплыл вместе с Дандола бить генуэзцев. Венецианская флотилия и флотилия генуэзцев, пишет Рамузио, встретилась около далматинского острова Корчула, в день Богоматери Сентябрьской, 7 сентября, завязали бой, и игрой военного счастья наш флот был разбит и Марко Поло взят в плен, ибо, желая вырваться со своей галеры в авангард и атаковать флот противника, доблестно и с большой храбростью, сражаясь за свою отчизну и безопасность своего народа, он не был поддержан другими, он был ранен и взят в плен, немедленно закован в кандалы и отправлен в Геную. Ни в одном источнике, восходящем ко времени жизни Марко, таких сведений нет. Возникает вопрос, какая из этих двух версий верна? Версию Рамузио, после появления его предисловия, принимали все историки Венеции без исключения, хотя подтверждений этой версии нет никаких.